88. Игорь вошел в студию. На всех студийных мониторах уже светилась незамысловатая заставка его программы. Телефоны прямого эфира на голубом фоне названия «С 1 до 4». Это название не нравилось никому, его даже не критиковали, над ним и издевались. Мол, если поменять чуть-чуть от 1 до 15... Хорошо для передач про уголовников. А если не менять, то для маленьких детей. Только Маша поддержала. Мне нравится. Удобно и без претензий. И Федор Савельевич Бим тоже согласился. Выслушал аргументы Игоря, поправил узел на галстуке, что делал всегда в редкий минут раздумий, и произнес. Оригинально. Подумал немного и добавил. Клево. Я, Макарыч, так разумею. В будущем на телевидении только такие названия останутся. Без пошлости этой, без ненужного оригинальничания, просто и конкретно от и до. Хорошо. Но уж коли название «из будущего», я бы хотел, чтобы передача «из будущего» была. Ты же хочешь всем пистон ставить, показать всем этим пидорам, каким будет телевидение будущего? Ну, насчет пистона Игорь до конца уверен не был. Но вот каким будет телевидение будущего, показать действительно хотел. Игорь сел за стол ведущего, надел наушники. Через несколько минут в них начнут звучать голоса зрителей. Они будут самыми разными, эти голоса. Но интонации в них будут преобладать печальные. Те, кому по ночам весело, Игорю звонят редко. По большому счету, можно было говорить со зрителями по-простому, поднимая трубку. Но на телевидении принято разговаривать через наушники с микрофоном. Игорь традицию нарушать не стал. К Игорю... Подбежал, вихляя задом, гример Паша. Сегодня он покрасил свои волосы в золотой цвет, напоминал персонажа из оперы «Аида». — Игорь Маркович, я вас сколько раз просил наушник под волосы прятать, а то его, ну, прям как Киркоров выглядите. Ну, куда это годится? Я действительно никуда не годился. Но наушник пришлось снять, потому что сверху раздался, как всегда, спокойный голос режиссера Свободина. — Игорек! У них тут дополнительное время в футбольной трансляции, так что наш выход задерживается. Надолго? Так а кто ж знает? Как только бегающие человечки гол забьют, так нас и выпустят. Оператор Костик, который, начав снимать новую передачу, изменил своим пристрастием и теперь читал журнал «Всё о кузовах», положил журнал на камеру и крикнул на всю студию, обращаясь, впрочем, к непосредственно Свободину. «Так чё, Николаевич, я пойду, что ли, отолью, раз такое дело?» Гример Паша аж подпрыгнул на месте. — Это невыносимо. — Игорь Маркович, ну скажите же вы, как руководитель передач. Есть же какая-то культура общечеловеческая. Как он так может, я не понимаю. В общем, все было привычно. Все было как всегда. Хотя всего месяц назад Игорь и представить себе не мог, что такая жизнь станет для него привычной. Еще совсем недавно казалось, что если и будут в жизни какие-то кульбиты, то это будут лишь кульбиты назад. Впрочем, слово «кульбит» Игорь старался вспоминать как можно реже. Уж больно живым было это слово. Игорь догнал Машу с Лаймой уже у самой двери квартиры. Как только они все вместе вошли, звонил телефон. Зачем он только схватил трубку? Не брал, а тут «пожалуйста». Ну и услышал тут же крики и стоны в исполнении Екатерины Алексеевны. «Ой, Игорь Маркович!» «Наконец-то! Ой!» — стонала Екатерина Алексеевна, мгновенно, впрочем, переходя на крик. «Куда ж вы пропали? Вы подвели всех! Вы подвели наших товарищей! Зарубин буквально рвет и мечет!» Игорь представил себе эту картину. Ему стало не по себе. Между тем крик Екатерины Алексеевны снова плавно перешел в стон. «А как гениально вместо вас провел жопяру года Борзенко! Гениально!» Стонали все, и зрители, и участницы, да и сам Борзенко. Какой оказался ведущий с такой фамилией! Кто бы мог подумать? Нет, что не говорите, Борис Сергеевич умеет находить людей, как никто. У него такой взгляд. Это что-то фантастическое. Этот-то, ну, вы понимаете, который деньги дал. Ну, такой, вы понимаете, так вот он сначала возмущался. Без Петрова, говорит, нельзя. Потом как посмотрел на Борзенко, внимательно вгляделся, то есть руку пожал. Ну, вы понимаете, о чем я? И ничего, сильно, говорит, ведущий от Борзенко. И снова крик. Вас ведь наш Зарубин тоже нашел, а не кто-нибудь. А вы, как вы собираетесь теперь извиняться? Что вообще собираетесь теперь делать? Игорь знал, эта симфония криков и стонов могла продолжаться вечно, поэтому пришлось обрубить ее, пусть треск зато навсегда. Спасибо, Екатерина Алексеевна, за заботу. Всего доброго. Из миски кульбита суповой набор, купленный для кульбита, ела лайма. В этой мгновенной замене было признаться что-то неприятное, если не сказать отвратительное. Но когда лайма повернула к Игорю свою ушастую голову, в глазах собаки он прочел такую любовь и преданность, что ему показалось, будто он знает эту собаку очень давно, и лишь по какому-то нелепому стечению обстоятельств они встретились только сегодня. Удивительно. Но почти то же самое Игорь испытывал к Маше. Наверное, любовь, решил Игорь, это не поиск нового, а поиск забытого. Эта мысль ему чрезвычайно понравилась. Еще не проснувшись окончательно, Игорь поблагодарил Бог за то, что тот подарил ему новый день. Поблагодарил молча, про себя глядя в окно начинающее сереть небо. Забавно, подумал Игорь, я раньше никогда с Богом не разговаривал, а уж тем более с утра. Додумать эту мысль до какого-нибудь красивого обобщения не удалось, потому что проснулась Маша, и надо было, само собой, сказать какие-то обязательные слова про радость совместного утра. Тем более, что слова были вполне искренни и поднимали настроение не только у Маши, но и у самого Игоря. В этот день Маша не работала, поэтому расставаться не было ни смысла, ни тем более желания. Они вместе завтракали, гуляли с Лаймой, ходили в магазин, ездили к Маше за какими-то ее вещами, обедали. Настроение их было светлым и даже лучезарным. Происходило так отчасти еще и потому, что ни Игорь, ни Маша не задавали себе вопроса, что же, собственно, делать дальше. А ведь именно вопрос, что делать, который, как известно, всегда возникает не кстати, способен испортить любую, даже самую романтичную ситуацию. Но вот после ужина Маша наконец спросила: «Ну?» Игорь сразу понял, это очень важное «ну», можно сказать, пограничное. Не просто там междометие сказано от нечего делать, а «ну», означающий конец пустых разговоров и начало бесед серьезных. Поэтому он ответил серьезно: «Давай подумаем». Обоим стало ясно, что в их общении слова не так уж и нужны, что когда любовь, тогда глаза говорят больше, чем язык. Как только человек начинает трепаться языком, он наверняка наговорит массу пустяков, наболтает много лишнего. Вот когда говорят глаза, ни пустяков, ни лишнего не бывает. Как странно, — подумал Игорь. Я никогда этого не понимал. И Маша ответила ему глазами: я тоже. Так, почти без слов, они стали раздумывать над телевизионным будущим Игоря, в котором пока абсолютно ясно представлялось только одно. В телекомпании «Бом» Игорь больше работать не станет. На незаданный Игорем вслух вопросы типа «как уйти», «как откупиться», вообще не способен ли Зарубин совершить какие-нибудь серьезные гадости, Маша ответила одним словом: «обойдется». И, поймав недоверчивый взгляд Игоря, добавила: «надо думать не о том, чего не стоит делать, а о том, чем надо заниматься». Маша, как всегда, была абсолютно права. Так, попивая вино и поглаживая лайму, они придумали передачу «От одного до четырех». Сначала поняли, что самое невостребованное время на телевидении ночное. Ночью по телевизору показывают только полуголых артистов, которые либо поют, либо стреляют, либо занимаются именно тем, чем на самом деле должны заниматься раздетые люди. А ведь когда мы с тобой расстались, самым грустным временем стала ночь, — вздохнула Маша. Днем человек носится среди людей, а ночью остается один. Ему кроме Бога поговорить не с кем, а Бог, как известно, не словами отвечает. Как-то по-другому. Игорь посмотрел на Машу и улыбнулся. Его взгляд говорил о следующем. Я тоже грустил по ночам. Точно так же печалится еще очень много людей, которым, наверное, можно помочь, хотя бы просто поговорив с ними. Недаром же незнакомец, которого я встретил на озере, сказал, что телевидение можно использовать как лекарство. О каком таком незнакомце болтает Игорь, Маша не поняла, но со всем остальным согласился. Игорь тут же сел за компьютер писать заявку на программу. Она получилась совсем крошечной. Он даже увеличил шрифт, но все равно как-то не солидно получалось. А чего и писать-то? Каждую ночь, ну, например, с часа до четырех, ведущий сидит в студии, куда ему может позвонить любой человек, которому одиноко и не с кем поговорить. В сущности, это такой вариант психологической телевизионной помощи. Вот и все. — Класс, — сказала Маша. — Только ты все-таки слова какие-нибудь красивые допиши. Я не знаю там про социальную значимость, про актуальность, чтобы заявка стала повесомее. Машина предложение родила в голове Игоря философский вопрос. Наступят ли когда-нибудь такие времена в моей стране, когда начальников содержание будет волновать больше, чем форма? Впрочем, вопрос не имел никакого отношения к делу. Игорь его вслух говорить не стал, а сел писать весомые слова. После чего задумался, кому бы заявку предложить. Впрочем, решение пришло быстро. Это, без сомнения, являлось верным признаком того, что шандец дошел-таки, наконец, до точки. Началось восхождение. Потому что как только шандец заканчивается, жизнь начинает течь плавно и естественно. Да и госпожа интуиция подсказала, как всегда лениво, но твердо. Ты ведь был уже у Бома, теперь сходи к Биму. Телевизионный продюсер Федор Савельевич Бим звонку Игоря обрадовался чрезвычайно. Встретиться захотел как можно быстрее, не забыв сообщить при этом, что считает Игоря истинным ведущим 21 века. Слова эти были лживы, но все равно приятно. Тут надо непременно пояснить, что президент телекомпании «Бом» Борис Сергеевич Зарубин и известный телевизионный продюсер Федор Савельевич Бим лет 20 выступали в цирке вместе. Знаменитые клоуны Бим и Бом объездили всю страну и полмира. В отношениях испортились навсегда после того, как Зарубин назвал свою телекомпанию «Бом». Это чрезвычайно оскорбило Федора Савельевича. Телевизионщики знали, что стоило ему выпить немного лишнего, он тотчас застывал свой паспорт, принимался громко орать. «Настоящий Бим — это я! Я настоящий Бим, как говорится, паспортный! А он кто такой? Это я ему псевдоним подарил, я... А что он с ним сделал? И он засранец даже разрешения не спросил. Это самое, что есть плагиат? Я из настоящей цирковой семьи, это моим паспортом подтверждается». Не каким-то российским, а вот кто он такой? Этот крикливый протест всегда заканчивался фразой таинственной и зловещей. Неизвестный еще Борис Леон, так сказать, Сергеевич. Поговаривали даже, что Федор Савельевич начал заниматься телевидением не по зову души и даже не для того, чтобы денег заработать. Главным побудительным мотивом было доказать всем, кто здесь настоящий Бим. В общем, госпожа интуиция, как всегда, верно, — подсказала Игорю правильное решение. Новую передачу надо было начинать под крылом у Бима. В приемной Федора Савельевича висел огромный портрет последнего русского императора Николая II. Император смотрел печально, будто предчувствуя свою трагическую судьбу. Игорь вспомнил, что в приемной Зарубина висел Петр, а рядом писанный маслом портрет, на котором нарисованный Борис Сергеевич жонглировал телевизорами. Федор Савельевич был скромней. Собственных писанных портретов в приемной не вешал. Но как только посетитель открывал дверь, сразу натыкался на взгляд Бима, который глядел на него с огромной фотографией. Надо заметить, что взгляды нарисованного Бима и сфотографированного Бома были схожи. Оба смотрели мудро и по-доброму. Фотографии Федора Савельевича по размерам своим раза в три превышала портрет последнего императора. К подобному соотношению, впрочем, все привыкли. В кабинете же над столом был повешен еще один портрет. Николая II, групповой, на котором император был изображен со всем своим семейством. Сходство в оформлении кабинета в Бима и Бома заключалось только в том, что у Федора Савельевича на стене также висели фотографии, изображающие его вместе с разными знаменитыми людьми. — А у Борьки по-прежнему от скотина Петра висит? — спросил Бим, забыв даже поздороваться. — Ну, что же, Игорь Маркович, Борька на диктаторов все больше ориентируется, а мне, знаете ли, страдальц понутру. Ведь пока русский человек по жопе как следует не получит, он подлинный смысл жизни понять не в состоянии. Правильно я говорю? В том, что Федор Савельевич говорит правильно, Игорь не был абсолютно уверен. Зато точно понял, что с передачей все будет в порядке. Создавая Федора Савельевича Бима, природа, видимо, решила подшутить. И оттого сварганила его человеком совершенно круглым. Шея, плечи, а также какие-либо изгибы фигуры у него отсутствовали напрочь. Шарик головы был насажен непосредственно на шарик тела, из которого полукругом вылезали руки и ноги. Издержки фигуры вовсе не мешали Федору Савельевичу одеваться изысканно. Галстуки он носил по последней моде, правда, в связи с отсутствием шеи узел их упирался непосредственно в подбородок. Ботинки его сияли, словно ванна в рекламном ролике. Пиджак сидел настолько хорошо, насколько был возможным, а надо даже чуточку лучше. Речь Федора Савельевича являла собой удивительную смесь народной лексики и философских обобщений. Рассказывает, что на одном из совещаний какого-то очередного министра Федор Савельевич сказал фразу, которую телевизионщики потом долго повторяли, старательно выучивая наизусть. «Телевидение — это такое искусство, которое башляет только тем, кто колется, а кто непробиваемой стеной стоит, тому зелень не перепадает, и он засыхает просто. В этом, если угодно, философия голубого экрана. Поэтому главный вопрос для нас всегда один и тот же — понять, под кого колоться, то есть кто забашляет». Рассказывают опять же, что министр столь долго раздумывал над тем, хотел ли Федор Савельевич своей фразой поддержать государство или, наоборот, покритиковать, что совещание пришло закрыть. Бим усадил Игоря за стол, на котором уже стояла бутылка водки под названием «Гжелка», две граненые рюмки, нарезанные огурчики, ломка, так что из холодильника, сало, картошечка в мундире. Бим уважал простоту. Выпили за знакомство. «Ну чё?» «Поругался с Борькой-то?» — улыбнувшись по-отечески, спросил Бим. Игорь кивнул. «А чё, денег, что ли, слишком много ворует?» Игорь не знал, сколько им наворует денег Зарубин, поэтому промолчал. Выпили с таланта Игоря. Тема денег, видимо, не давала Федору Савельевичу покой. «Ты хоть знаешь, как твой бывший шеф деньги гребет?» Бим посмотрел на Игоря снисходительно, налил водки и продолжил. «Ты вообще понимаешь, откуда у нас, у производителей, деньги берутся?» И этого Игорь не знал. И более того, никогда про это не думал. Чем очень помог Биму, потому что одно из любимейших занятий Федора Савельевича было учить людей уму-разуму. Особенно он любил учить телеведущих телепремудростям. В эти минуты Федор Савельевич казал себя высоким, красивым и мудрым. Практически таким же, как у любимой книг герой Чапаев. «Представь, вот это производящая компания!» Федор Савельевич поставил на стол блюдце с нарезанными огурцами. «Мы произвели передачу. Она стоит, чтобы тебе проще было, 2 рубля!» Федор Савельевич вилкой отсчитал 2 огурцовые дольки. «За сколько мы ее продадим каналу?» Федор Савельевич отсчитал еще 8 долек. «За 10 рублей!» «Хрен уж, спросишь ты, каналу покупать у нас передачу за такие деньги?» Отвечаю. «Если передача у нас кайфовая, то канал на рекламе внутри передачи заработает 15 рублей». Федор Савельевич начал отсчитывать еще 15 долек. Потом это занятие ему надоело, он пришел к лекции без использования наглядного материала. 15, понимаешь, да? То есть канал получил свои 5 рублей прибыли, мы свои 8. Всем хорошо. Выпьем за телевидение». Выпили. Игоря поразило 2 вещи. Во-первых, то, что бизнес на телевидении устроен так просто. Производящей компании надо сделать программу задешево, а продать задорого. Каналу же необходимо купить ее за деньги, которые будут меньше, нежели ему принесет реклама. И что самое удивительное, при этом всем было хорошо. Но еще больше потрясло Игоря, чтобы им сразу стал говорить про деньги. «Наверное, он мне доверяет», — решил Игорь, с некоторым, правда, сомнением. Федор Савельевич потер руки и перешел к самой главной для себя теме. «Теперь смотри, как вас всех Борька наивно. Он получил 8 рублей прибыли, себе в карман кладет 7, а вам всем рубль на леденцы. Ты понял? Сделал за 2 рубчика, продал за 10, 7 в карман себе положил. Ты понял, нет?» Эта схема была очень простой тоже. Выпили за настоящих друзей. «А вы как-то по-другому поступаете?» — спросил уже немного подвыпивший Игорь. Федор Савельевич посмотрел впервые за весь разговор на Игоря изучающе. Глаза у Бима оказались злыми и неподвижными. Это были глаза не клоуна, а скорее киллера. «Телевидение все-таки плохо влияет на людей, ухудшает их как-то», — решил Игорь, отводя взгляд. «Да, я тоже так поступаю», — совсем недолго подумав, ответил Бим. «Но я ворую меньше, потому что своих сотрудников люблю. Борь, тебе про семью пел песни?» буркнул Игорь. «Мол, все мы тут одна большая семья, так что заботы общие, денежки мои, так что ли?» снова вякнул Игорь. Хотя он же совсем разлюбил Зарубина, все-таки испытывал неловкость, когда ругали его бывшего начальника. «А я считаю, что семья у человека одна!» Федорович для пущей убедительности стукнул кулаком по столу. «Вот тебе, блин, работа, вот тебе на и не семья!» «И не путать! С работы в дом неси деньги! На этом строится мировой порядок! Правильно? Сколько ты бабок у Борьки получал?» Не дожидаясь ответа, Бим назвал сумму, которую хотел предложить Игорю он. Эта сумма внушала уважение. «А дело в том, что у меня с Зарубиным контракт, и...» — начал Игорь. Но Бим не дал ему договорить. «Решим, не боись. Надо будет, выкупим тебя. Знаешь, где у нас настоящих телевизионщиков стрелки происходят? У бандитов на пустырях да на полянах, а у нас тут...» Он стукнул рукой по телефону. «Телефонная трубка, блин, то есть главная наша телевизионных работников стрелка. Так что не боись, выкупим мы тебя. Я тебе Маркач, но отчество у тебя. Я тебе Петров, а фамилия вот хорошая. Я тебе так скажу. Я давно Борьки вставить хотел по-крупному, и чтобы это сделать, денег не пожалею». Впоследствии оказалось, что денег Фёдор Савельевич действительно не пожалел. В Боме не оказалось ни одного человека, который бы отказался перейти к Биму. Разговор со всеми, кого Игорь хотел переманить, строился по одной и той же схеме. Сначала Игорь говорил: «Я вот тут начинаю передачу, хочу позвать тебя». Собеседник мялся, лепетал что-нибудь про старую дружбу с Зарубиным. Игорь называл сумму. Собеседник неожиданно вспоминал, что Зарубин работал вместе с Бимом, а значит, что с Федором Савельевичем он знаком столько же лет, сколько и с Борисом Сергеевичем, а значит, ничто не мешает поработать на Бима. Последней согласилась на переход Екатерина Алексеевна. Она отказывалась дольше других, отчего сумма ее контракта сильно увеличилась. Когда же Игорь понял, что дальше увеличивать сумму невозможно, Екатерина Алексеевна, словно почувствовав это, закурила и произнесла, тяжело вздохнув: «Да, Федька, мы с ним вместе работали, он смешные фокусы показывал, а я, знаете, Игорь Маркович, как тяжело, как бы я даже сказал, страшно было показывать стриптиз при советской власти. Вы никогда не думали, почему советская власть запрещала стриптиз? Потому что стриптиз — это есть высшее проявление человеческой свободы. Да, меня тут бывшие диссиденты на какое-то свое торжественное собрание звали, но я не пошла». Из всего этого могучего монолога Игорь понял только то, что согласие перейти от Бома к Биму далось Екатерине Алексеевне с невероятным трудом. После первой встречи с своим новым руководителем Игорь вышел из кабинета в приемную, интеллигентно пошатываясь, и уже нажал на ручку двери приемной, чтобы уйти окончательно, но тут наткнулся на печальный взгляд последнего русского царя и понял вдруг, что они вообще не поговорили с Бимом о новой передаче. Ни единого словечка, и даже заявку, в которой все было так хорошо, так умно, так весомо расписано, Федор Савельевич не просил. При этом Бим рассказал Игорю много познавательного и интересного. О работе телевидения, например. Он также назвал конкретную сумму его контракта и те суммы, на которые Игорь может рассчитывать, переманивая сотрудников у Зарубина. Федор Савельевич попросил, чтобы передачу делал именно Свободин, а снимал обязательно Костик. При этом он поведал немало любопытного из специфики работы режиссера и оператора на телевидении. Бим прошелся по поводу Екатерины Алексеевны, но ее рекомендовал по возможности пригласить. Наконец он достал паспорт и долго ругал Зарубина за плагиат. Однако про передачу, которую собирался делать Игорь, не спросил вообще. Ни разу, ни единого слова. Игорь подумал даже вернуться в кабинет, но потом решил: если он не спрашивает, значит, ему не надо. Однако заявку на всякий случай секретарша отдал. Секретарша Игорю улыбнулась приветливо, повела обнаженными плечами, вытащила изо рта тонкую сигарету, всю покрасневшую от помады, представилась Марго. — Вы просто королева, — сказал Игорь, и с ужасом обнаружил, что язык его с большим трудом произносит такие, в общем-то, знакомые слова. Впрочем, Марго на пьяное косноязычие Игоря внимания не обратила и улыбнулась еще более приветливо. Это явно было хорошим знаком. Для группы новой программы от 1 до 4 выделили довольно большую комнату. Игорь категорически запретил в ней курить и питаться. — А и... — спросил оператор Костик. — Это, говорит, тоже запретил на полном серьезе. Благодаря чему, во-первых, все радостно ощутили в игре начальника, а во-вторых, комната до сих пор оставалась чистой. И неизвестно, какой из этих двух обстоятельств радовало Игоря больше. «Игорек!» — голос Свободина, как всегда, раздавался с небесных высот. «Бегающие человечки свои отбегали, пошла реклама, до эфира 2 минуты». «Ни пуха, ни пера!» — паркнула в студии Екатерина Алексеевна. «Это была традиция. К черту!» Традиционно послал его Игорь. Екатерина Алексеевна радостно выскочила. 30 секунд до эфира. Игорь, поправь пиджак!» — пошла заставка. Игорь перекрестился и надел на лицо улыбку. «Началось!»